Видно только, что ты в Карт-Хадашт не бывал. Ведь ты поместил нашу курию не в той части города, где она находится. Тебе необходимо приехать посмотреть все самому, так же, как ты посмотрел места сражений моего отца в Италии. Приглашаю тебя в гости. Я живу близ Утикских ворот, где у меня кузнечная мастерская. Спроси Ганнибала-кузнеца. Тебе покажет мой дом каждый. Ганнибал — сын Ганнибала. В Таблин заглянул и Сомах, и потряс квадратиком из папируса. — Еще одно письмо! — с отчаянием воскликнул Полибий. — Давай его сюда. — Предатель, радуйся! Ты остался жив и прославился. А мой отец Телекл, другом которого ты себя считал, умер и не может тебе написать. Я делаю это за него, потому что прочел твою гнусную почкотню. Ты восхваляешь ромеев, их вооружение, их государственный строй, в то время, когда вся Эллада их ненавидит и молит богов, чтобы они расправились с ними, как до того покарали деспотов персидских и македонских. Будь проклят, предатель! Полибий сжал письмо в кулаке. Он вспомнил покойного друга и его просьбу позаботиться о Криталае. Письмо Криталая. Он даже не захотел поставить свое имя. В Таблин вбежал Публий. Взглянув на Полибия, он внезапно остановился. — Ты чем-то расстроен? — Это письмо. Полибий разжал кулак и бросил смятый папирус на стол. — Столько лет отдал я написанию истории. На своем горьком опыте хотел показать Эллинам, и вот я предатель. Публий махнул рукой. — Брось. Завтра ты забудешь об этом письме и прочих огорчениях. Полибий вскинул голову. — Что же будет завтра? Охота? — Боги мои! — радостно воскликнул Полибий. — Наконец-то пришло время для одного из трех занятий, без которых нельзя представить себе настоящего мужчину. — Я помню эту твою мысль. Ты имеешь в виду охоту, войну и политику. Да, но политику, от которой я оторван, в первую очередь. Меч Персея. Дорога терпеливо повторяла извивы Оронта. С любого ее участка можно было увидеть белый поток, пенившийся и бурливший на стремнинах, и огромные сглаженные камни. Но Андриск брел, как в тумане, не замечая ничего. Меньше чем через час он должен предстать перед Лаодикой, вдовой Персея, матерью Александра и Филиппа, и назвать себя ее сыном. — Стой, безумец! — мысленно приказывал себе Андриск. — Подумай, на что ты решился, куда идешь! И он машинально останавливался. Но через несколько мгновений что-то неудержимо влекло его вперед. Поднеся ко лбу ладонь, чтобы стереть капли пота, он внезапно ощутил привычный кисловатый запах. В отчаянии он бросился к реке, вошел в нее по щиколотку, не почувствовав ледяного холода. Набирая воду пригоршнями, он яростно тер лицо и руки до изнеможения, до боли. «Неужели, — думал он, — я никогда не избавлюсь от этой вони? Она, как клеймо на лбу ромейского раба, расскажет обо мне всю правду. И Лаодика не услышит сочиненной мною басни о чудесном спасении. А чем пахнут настоящие цари фиалками, мирой, кинамоном? Наверное, эти ароматы въелись в их кожу, как в мою вонь шкур». За спиной послышалось блеяние и дробный перестук копытец. Оглянувшись, Андриск увидел овец и пастуха. — О, боги! — радостно подумал он. — Да ведь этого допой. Запах овец, а не вонь шкур. Андриск стремительно выбежал на дорогу. Солнце поднялось, бешено стрекотали кузнечики, с придорожных тамарисков доносился щебет птиц. «Видишь, судьба!» — обратился он к божеству Зенона и Блоссия. «Это я, Андриск, сын Исомаха. Ромеи перебили настоящих царей, а без них народы, как овцы без пастуха. И потому ты сделал меня похожим на Александра и Филиппа. Я выполняю их долг, и я иду, повинуясь твоему велению». Андриск не заметил, как оказался в Антиохии у дома Лаодики. Он замер, словно в шаге от него открылась пропасть. Взять чужое имя. Придумать безупречную историю спасения. 10 лет в жалком Адрамиттии постигать искусство фехтования, изучать историю Македонии и ее язык. Но за этой дверью вдова и мать. Как выдержать ее взгляд? —